После последних слов хозяина кабинета все присутствующие покорно поклонились архидемону и один за другим вышли из помещения, а сам глава семьи Нак остался задумчиво смотреть в окно, за которым зеленел специально выращенный сад. Вопросов у него действительно было много, а вот с ответами. С этим была настоящая беда, да и все усилия достаточно неплохо развитой и разветвленной агентуры были бесполезны, так как до сих пор они так и не смогли выйти на следы не только пропавшего отряда наемников-демонов, но и тех самых родовых реликвий, что были у младшего отпрыска их семьи, и надо же было ему сделать такую глупость. Вот о чем он думал, когда пошел на такой, достаточно глупый шаг, ведь это были семейные реликвии их рода, те самые вещи, что принадлежали еще основателю рода Нак, и если сейчас хоть одна из них окажется у потенциального врага, да, даже не у врага, у друга, это будет позор, от которого они просто не смогут отмыться целые тысячелетия, и кто будет во всем виноват, особенно в глазах потомков, именно тот самый глава семьи, что вообще допустил подобное, а ему бы подобной посмертной памяти не хотелось бы, категорически, именно поэтому сейчас глава семьи архидемонов, и вообще этого древнего рода, был готов пойти буквально на все, даже на полноценную войну с теми, кто мог иметь отношение к другим таким же могущественным семействам их народа, и тем более, с теми, кто действительно мог быть виновен в гибели его младшего сына и исчезновении родовых реликвий семьи. Возможно, что его младший отпрыск не сам решился на подобное, возможно, что его на это подговорили, но кто, наемники, это было вряд ли возможно, так как все их семьи, как и вся родня, все еще живут в Архионе, то есть можно понять, что эти разумные вряд ли бы пошли на подобный шаг, да и зачем им было бы нужно тогда соваться в заброшенное поселение, чтобы устроить там бой, чтобы просто отвести от себя впоследствии все подозрения, это было бы просто глупо, куда проще было бы всему отряду исчезнуть в неизвестности, и не более того, а так, они оставили слишком явные следы, правда, эти самые следы слишком уж быстро обрываются прямо там, на том самом ярусе, после их отступления, что явно указывает на чей-то умысел, но чей именно он был, кто посмел выступить против их семьи, кто был готов, в случае обнаружения его вмешательства, пойти на полноценную войну с семьей Нак. Все эти вопросы все еще не давали покоя старому архидемону, так как Суран Нак понимал, что это могли быть только достаточно могущественные и разумные, да. Вполне возможно, что это был не кто-то один, это мог быть целый союз разумных, которые устали от влияния Архиона и решили наконец-то нанесли удар по авторитету издревле правящей в этом городе семьи, а их влияние действительно было велико, особенно если учитывать тот факт, что большую часть населения Архиона составляли именно демоны, а значит, и боевого потенциала в их руках было куда больше, чем у кого-либо другого. Именно из-за этого глава семьи Нак и понимал, что врагов у них было не так уж и мало, чтобы они могли позволить себе сделать глупости расслабиться. Да, он и сам прекрасно понимал, что можно было бы просто объявить награду за те самые родовые предметы, и их быстро бы нашли, но также быстро об этих поисках узнали бы их враги, которые тоже изрядно постарались бы, чтобы навредить их интересам. Так что сейчас они были связаны по рукам и ногам всеми этими условностями. Но если бы они все же смогли найти тот самый след пропавшего отряда, ну, не могли они все и сразу исчезнуть, кто-то да выжил бы. Но, как уже ему доложили, на том ярусе было сложно что-то отыскать, а лучшим охотникам, что там достаточно хорошо ориентировался, были именно тот, кто их и интересовал. Вот же шутка богов судьбы, устало выдохнул архидемон и медленно сел в свое любимое кресло. Тот, кого мы должны были захватить, и может нам сейчас помочь, но, захочет ли, это сложный вопрос, и самым болезненным сейчас для главы одного из самых могущественных семейств было именно то, что они банально были вынуждены идти на поводу у событий, и даже более того, сейчас, как бы это все глупо ни звучало, результативность всех этих поисков напрямую зависела от простого человечка, который был просто обязан им подчиняться, но из-за своего наглого характера, банально этого не собирался делать, так захочет ли он им помогать, когда они оказались в положении просителей, захочет, не захочет, да что же это такое, раздраженно рыкнул хозяин кабинета, и при этом, коротко, но ощутимо, ударил кулаком по столу, где это видано, чтобы какой-то там человечек смел отказывать нам, демонам, что это такое вообще происходит. Почему ему подчиняется боевой дрон Ковчега? Эти машины никогда и никому не подчинялись. А тут, опять все эти странности. Его возмущение было вполне понятно, ведь он, как никто другой, прекрасно понимал, что такая сила, которую дает даже одна подобная боевая машина, могла очень сильно повлиять на весь расклад сил в обитаемой части ковчега, так как справиться с ним будет практически невозможно, особенно учитывая имеющееся вооружение. Да, у них имелся некоторый запас древнего оружия, того самого, лазерного. Вот только, даже несмотря на всю свою предвзятость, сам Суран-Нак прекрасно понимал, что разница в уровне технологий, не говоря уже про огневую мощь, была слишком велика, и лучше было бы даже не устраивать подобное противостояние, тем более, что сейчас они просто не знали главного. Этому разумному удалось только одного боевого дрона ковчега взять под свой контроль, или может быть он вообще заключил какой-то полноценный договор с самим ковчегом, с тем самым легендарным искусственным интеллектом Прометеем, что должен был управлять всем этим искусственным планетоидом. Уж демоны-то, как никто другой, прекрасно помнили о том, чем может быть опасно сталкиваться с АИ. Абсолютный искусственный интеллект был опасен тем, что мог полностью самостоятельно обучаться и принимать решения. И, рано или поздно, такой искусственный разум принимал решение, что шло вразрез с решениями его создателей. И это обычно заканчивалось очень тяжелой войной. Были ли Прометеи АИ, или нет, этого на борту ковчега никто не знал. Но считалось, что, по какой-то неведомой причине, после отправления ковчега в его далекий и тяжелый путь, этот и банально впал в своеобразную спячку, оставив всех разумных, находящихся на борту ковчега, на произвол судьбы. Но если он все же проснулся, тихо пробормотал себе под нос архидемон, все еще продолжая свои не совсем веселые размышления, если он вообще не спал никогда, что тогда, какие цели преследует эта искусственная сущность, предоставив подобную защиту в виде боевого дрона простому человеку? Может, он нас испытывает таким образом? Да и простой ли это человек, ведь столько странностей сошлось на нем одном. Его сомнения были вполне понятны, так как сначала этот разумный проявил себя в противостоянии с суккубой, да, с молодой, но достаточно сильной. Та семья, к которой она имела отношение, была достаточно знаменита своими возможностями на этом поприще. А значит, слабой и недостаточно опытной в таких делах ее не назовешь. Да ее бы из дома не выпустили бы, если бы у ее старших родственников были бы хоть какие-то сомнения в подобном. Так что рассчитывать на то, что молодая суккуба просто что-то не учла и банально не справилась с подчинением человека, было бы просто глупо. Потом появление у него весьма ценных трофеев, в виде оборудования и даже вооружения архов. А с этими бронированными монстрами в прямом противостоянии могли справиться только боевые демоны, и то, с большими потерями. А тут, человек, как же так, может, ему кто-то помогал, но кто, демоны-общепенцы, возможно, но таких разумных было очень мало, так что сражаться с архами там было бы просто никому. Тогда кто, боевые дроны ковчега? По крайней мере, один точно видели в подчинении у этого парня, но один дрон, даже такого размера, вряд ли смог бы долго сдерживать боевых особей архов. Уж что-что, а возможности этих разумных насекомых демоны прекрасно знали. Сами в далеком прошлом потеряли по их милости десяток звездных систем, с миллиардами населения на колонизированных планетах. Эти твари были безжалостны. И если какой-то рой, а их были десятки, все же начинал проявлять свой интерес к твоим территориям, то это была война на полное уничтожение. Но пока что, по крайней мере на памяти самих демонов, и в их летописях, еще не было зафиксировано хотя бы одного случая, когда архи проиграли. Да, они несли потери, иногда даже очень значительные, но эти существа никогда не считались с такими факторами. Они давили своими боевыми силами, которые достаточно легко восстанавливали только за счет захваченных ресурсов в виде практически любой биомассы. В ход шли не только тела погибающих защитников, но даже тела их собственных погибших бойцов, и иногда даже не погибших, а просто раненых. Эти факты были зафиксированы предками демонов, что сталкивались с этими тварями в прямом противостоянии. Да, это было жутко, но так они решали проблему потери эффективности своих бойцов, чего те же демоны, или какие-то другие разумные, себе просто позволить не могли. Именно исходя из всего этого можно было понять то, насколько могли быть опасны такие противники. А уж если речь заходила об их технологиях, тут даже и говорить было глупо. Демоны пытались изучать из оружия, хотя бы лазерное. Про плазменное тут и речи не шло, так как по своей эффективности и разрушительности подобное оружие было просто выше всяких похвал, хотя по дальности сильно проигрывало лазерному. Но учитывая тот факт, что на борту Ковчега дальность поражения была не особо важна, разрушительная мощь все же имела значение, и теперь все это оказалось в руках у какого-то человеческого мальчишки. Мало того, что у него под рукой появилось оборудование архов, так еще и боевой дрон Ковчега рядом торчит как верный страж. Да, все-таки слишком много странностей скопилось вокруг этого молодого индивидуума, имеющего отношение к человеческой расе. Их семье нужны ответы на все вопросы, даже на те, что могут появиться в будущем. Засидевшись в своем кабинете, глава семейства архидемонов Нак уже не обращал внимания на то, что будут делать покинувшие его кабинет разумные. Ему это было просто незачем делать. Все они и сами прекрасно понимали, чем для них может закончиться его недовольство их бездействием. Так что они точно помчались выполнять его приказы и, по возможности, проявлять инициативу, которая могла бы принести пользу семье архидемонов, правящих в Архионе. Тем более, что возможностей у них хватало, только сейчас все упиралось в отсутствие информации. Ведь тот самый Ярус, где пропал отряд наемников, демонов, никогда особо не интересовал руководство Архиона. И именно поэтому сейчас там просто некому было заниматься их делами. Зато теперь им приходилось буквально с нуля организовывать там сеть своих агентов, что было сопряжено с определенными трудностями. И все только потому, что излишняя торопливость в таких делах сразу же привлекала к ним внимание со стороны потенциальных врагов, что явно могло бы разрушить все. А сейчас они себе такой роскоши позволить просто не могли. Гринхейвен, что? Тихо скрипнув зубами, прошипел глава семьи Ариа, медленно подняв свой немигающий и застывший словно лед взгляд прямо на склонившего перед ним голову старого наемника. Что вы сделали? Ты хоть понимаешь, что, вмешавшись в эти поиски, вы подвергли сомнению сам факт того, что наша семья не принимала никакого участия в том, что случилось с одним из представителей семьи Нак из Архиона? Кто вообще вам разрешил подобное? А что еще вы делали такого, чего мы не знаем? При этих словах главы семейства архидемонов старый демон-наемник еще сильнее вжал голову в свои бугрящиеся мышцами плечи. Ведь он сам прекрасно понимал, что все это было всего лишь последствиями того, что они сделали раньше, позволив информации про странного паренька уйти в Архион. И теперь все это нужно было постараться как-то решить, иначе могла начаться война. И в данном случае никто не помешает главе одного могущественной семьи архидемонов приказать уничтожить другую. Так сказать, спросить кровь за кровь. Хотя и явных доказательств, что в этом деле принимали участие представители семей архидемонов, так и не было найдено. И только этот факт сейчас удерживал этот хрупкий мир. Как уже говорилось ранее, никто из демонов не желал воевать друг с другом, их и так было не так уж и много, с учетом того, какого величия достигла их империя перед тем, как они попали на борт этого ковчега, можно было понять весь тот ужас, который им пришлось пережить. Боль от потери всего могущества и величия, имевшегося в их распоряжении, также смешивалась с жуткой горечью из-за того, что им приходилось считаться с такими низшими существами, как простые люди, так как, по сути, они были на более низкой ступени развития. Представители народа демонов всегда почитали силу. Коварство и хитрость шли следом. Но сила была превыше всего. У людей же этой силы не было. Даже сейчас, в физическом плане, любой демон, даже полукровка, был куда сильнее, быстрее и эффективнее как воин, чем любой из подготовленных людей. И сейчас мир между могущественными семьями архидемонов Нак и Ариа мог быть нарушен именно из-за того, что в этом деле был замешан один, хотя и весьма странный человек. По сути, это было довольно серьезное оскорбление могущественному народу. К сожалению, интересы обеих этих семей так переплелись, что банально взять и уничтожить этого паренька теперь просто не получится. Он был интересен этим разумным именно живым, и это играло определенное значение. Тяжело вздохнув, старый демон еще ниже опустил свою голову, продолжая слушать упреки, сыпавшиеся на него бесконечным потоком. Сейчас он просто не мог ничего поделать. Как объяснить главе этой могущественной семьи тот факт, что они банально пытались найти пропавшего сына архидемона, и не только его самого? Судя по крохам информации, которую они получили, старый опытный наемник прекрасно понял, что у этого молодого выскочки, который был наказан за свои выходки на территории Архиона и сам подставил себя тем, что пытался нарушить законы города, имелось что-то достаточно ценное, и являющееся чуть ли не родовой реликвией этой семьи, и теперь нужно было не только узнать, как именно он погиб, но и, желательно, вернуть его труп, со всеми вещами. Именно вот эта самая оговорка, со всеми его вещами, и сказала опытному наемнику о том, что среди этих самых вещей точно было что-то очень ценное. Да, кто-нибудь мог бы подсказать наемнику, что он мог бы легко и просто утаить нечто подобное, чтобы потом попытаться перепродать хотя бы тем же самым представителям семей архидемонов, получив при этом достаточно большую выгоду. Такие предметы обычно имеют значение больше символическое, чем практическое. И, как ни крути, символизм в данном случае играет просто невероятную роль. Вот только, в сложившемся положении, все получалось именно таким образом, что даже просто попытаться поступить так, старый демон не мог. Потому что всем заинтересованным лицам сразу станет понятно, кто и кому это самое что-то перепродал. Да, к тому же, он не знает того, что именно имелось на руках у данного индивидуума. И если это действительно какая-то родовая реликвия семьи Нак, то даже после анонимной продажи, что явно отразится на цене такого товара, его самого не ждет ничего хорошего. Его все равно дойдут и показательно накажут. Причем в этом деле участвовать будут как те, чей родовой предмет был продан, так и те, кто купил его. И все только для того, чтобы как-то снять с себя часть вины. Да, впоследствии, они с той семьей получат просто невероятные выплаты, в обмен на возврат родового предмета, однако, все-таки тот факт, что они посмели купить что-то подобное, тоже может изрядно попортить им самим кровь. Поэтому продавцу мало и не покажется. Это если бы между данными семьями была полноценная вражда, включая в нее даже полноценные боевые столкновения, то тогда можно было бы прийти с такими находками к потенциальным врагам тех, кто потерял родовые реликвии. И тогда тебя там примут чуть ли не как героя. Особенно в том случае, если у тебя хватит ума не продавать такой своеобразный товар, а подарить его той семье. Вот тут все станет куда более запутанным. Однако, после такого подарка, дарителя просто были бы обязаны принять в семью и одарить соответственно, то есть хорошая должность, финансовая поддержка и все остальное. По сути, он получил бы то, о чем многие демоны просто не могут даже во сне мечтать, зато и могущественных врагов бы заимел, так как эта самая семья, которую он таким образом обворовал бы, явно приложила бы массу усилий для того, чтобы наказать его за случившееся. Но, по крайней мере, так хотя бы у него была бы хоть одна сторона поддержки. Сейчас же, так как никаких столкновений между могущественными семьями архидемонов просто нет, для него самого нет никакого смысла влезать в эти дрязги. И он просто хотел бы помочь сохранить мир, чтобы не лилась кровь представителей его народа. Кто же знал, что даже в его отряде найдутся своеобразные стукачи, которые донесут главе этой семьи Ария информацию о том, что по пути, во время выполнения задания главы семьи архидемонов Ария, они попутно постараются еще и на стороне подработать. И теперь этот архидемон действительно был в гневе. И все только потому, что воспринял это все совсем не так, как было на самом деле. И хотя сам старый наемник мог бы попытаться оправдаться, но сейчас он прекрасно понимал то, что сделать это будет в принципе невозможно. Хозяин кабинета, где он сейчас находился, был просто в бешенстве. Так что пытаться оправдаться перед ним в таком положении было бы просто глупо. Придется подождать, пока он хоть немного успокоится, и все же сможет выслушать доводы старого воина. К тому же, у наемников и так уже возникли некоторые сложности, и не только с самим этим архидемоном, но и с учеными, и главой администрации города Гринхильвина, с которыми они сотрудничали. Когда он пришел к ним с новостями о том, что у того молодого паренька на руках имеется лазерная установка архов, которую тот предложил им выкупить за 30 тысяч кредитов, все они схватились за голову и практически в один голос заявили о том, что за такие цены можно купить чуть ли не целого боевого арха, увешанного этим оружием с ног до головы, после чего наемника выставили за двери, видимо рассчитывая на то, что он, по какой-то глупости, сам отправится обратно на территорию того самого заброшенного поселения, и все же попытается поторговаться. Однако, уже прекрасно зная упрямый характер этого мальчишки, старый демон предпочел не торопиться с таким решением. Ко всему прочему, специально вполголоса он проговорил, словно сам себе под нос рассуждая, когда рядом находились помощники этих самых разумных, свои умозаключения о том, что этот парень собирался предложить такой же товар еще кое-кому. Скорее всего, пока до этих разумных дойдет вся величина сложности этой ситуации, пройдет некоторое время, а, как он уже догадывался, этот парень на месте сидеть точно не будет. Значит, он, судя по всему, уже проворачивает нечто подобное. Учитывая тот факт, что в последнее время именно на стезе научных исследований между городами довольно сильно обострилась обстановка, можно было понять, что информация о появлении подобных объектов исследования в каком-либо из городов тут же привлечет внимание, и тогда все изменится. Даже сам старый наемник сможет поднять свою таксу. А что, придумали тоже. Опытных наемников начали использовать как каких-то доставщиков еды. Вот они должны все бросить и бегать старательно выторговывая для них все необходимые товары. Им что, заняться больше нечем? Зато потом, когда эти разумные спохватятся и все же попытаются снова использовать их отряд, старый демон просто поднимет цену за свои услуги, хотя бы раза в два. А что, у него и своих дел хватает. Кому надо, пусть берет свои деньги и сам идет на ту территорию за ценными товарами подобного рода. Что, кстати, для них может довольно плохо закончиться, так как там территории тоже достаточно опасные, и от этого никто не застрахован. Так, а теперь расскажи-ка мне, что у вас там произошло с главным администратором? Задумавшись о своем, старый демон едва не пропустил мимо своих ушей фразу главы семьи архидемонов, который медленно выдохнул, видимо закончив ругаться, и аккуратно сел в свое кресло, что стояло прямо напротив старого наемника, что стоял перед ним с все так же виновато склоненной головой. «Ну, я жду, что ты там должен был привезти, но не привез. Тебе вроде бы и деньги для этого давали, понимаете, господин?» Тяжело вздохнув и быстро облизав пересохшие губы, наемник все же позволил себе поднять взгляд хотя бы на стол перед сидевшим архидемоном. «У того паренька, к которому нас послали, появляются товары в виде трофеев от архов. Я вам это уже не раз докладывал. Так вот, в этот раз он предложил нам выкупить своеобразную лазерную пушку, которая синхронно использует два излучателя, и заломил за нее цену в 30 тысяч кредитов. У нас таких денег при себе не было. К тому же, он прямо заявил о том, что в этом случае торговаться не намерен. Либо мы берем этот товар по его цене, либо он продает подобное кому-то еще. Кстати, как я понял по его оговорке, у него таких пушек было минимум две. Поэтому, пока они здесь сейчас спорят между собой и жадничают, точно такая же лазерная установка может уже быть направлена на изучение в каком-то другом городе. Так что мы оказываемся в проигрыше из-за их излишней жадности. Ко всему прочему, не стоит забывать и о том, что этот парень стал слишком упрямым. В последнее время он стал более злым и встревоженным. Да и я бы встревожился после того, как тот самый пропавший отряд наемников сначала попытался вломиться в этот сектор, используя мобильный таран, а потом, все-таки отхватив довольно вкусных плюшек от боевого дрона Ковчега, который там стоит на страже, отступил куда-то от этого верхнего яруса, где и пропали, с концами. Возможно, это его и встревожило, поэтому на представителей нашей расы он сейчас смотрит с определенным предубеждением и настороженностью. Так что торговаться с ним просто бессмысленно. Он не будет обсуждать цену этого товара. А когда я им об этом сказал, что главный администратор, что новый профессор, тут же начали возмущаться и требовать, чтобы за такие деньги я им вообще предоставил полноценного боевого арха, полностью обвешанного подобным вооружением. Где такое видано? Вообще-то, время уходит. К тому же, пользуясь тем, что мы находились на том верхнем ярусе, я и решил попробовать найти следы пропавшего отряда. Все только из-за того, господин, что на том ярусе в последнее время часто появляемся мы. По вашим поручениям, мы же служим вам, и если кто-то свяжет воедино тот факт, что отряд из Архиона там исчез, и что мы там часто шастаем, то именно вам могут предъявить претензию о том, что каким-то образом мы, как ваши люди и исполнители вашей воли, что-то сделали с наемниками из Архиона. Хотя я понимаю, что наш отряд был довольно слаб для этого. В том отряде все были демонами. А если сюда добавить еще и, как минимум, пятерых боевых особей, можно понять, что у нас, даже с удачной засадой, ничего бы не получилось. Мы просто хотели найти их следы, чтобы хоть как-то оправдать ситуацию и не доводить дело до конфликта. Поверьте, господин, мы не хотели зла или вреда вашей семье. Просто уже ходят слухи, исходя из которых можно понять один важный момент. Судя по всему, В том отряде был младший отпрыск семьи архидемонов из Архиона. Более того, по некоторым оговоркам я заподозрил, что у него при себе могли быть родовые реликвии, хотя бы одна, и теперь эта семья хочет вернуть свое, попутно узнав, что случилось с их отпрыском, и кто в этом мог быть виноват. Если же мы будем отмалчиваться, представители этой семьи могут легко предъявить претензии вам, ведь мы часто там появляемся именно по вашему приказу. Я понимаю, что мы тут ни при чем, но как мы это докажем? Пока нет доказательств, нас никто и слушать не будет. Ты серьезно? Резко выдохнул архидемон, медленно покачав головой. Они дали ему с собой какой-то артефакт или реликвию, имеющую отношение к роду. Какой идиот это вообще мог придумать? Ну, господин, какой именно идиот мог до такого додуматься, я сказать не смогу. С трудом переведя дух, и все же догадавшись, что на данный момент ему удалось избежать конфликта интересов, старый наемник постарался сохранить самое невозмутимое выражение лица, на какое только был способен. Однако, я могу заявить, и даже с полной ответственностью, представители семьи Нак из Архиона потребовали, чтобы, по возможности, узнали не только все то, что произошло с представителем их семьи и всем отрядом наемников, но также и постарались вернуть тело погибшего представителя их семьи, да еще и со всеми вещами. Это прямо говорит о том, что при у него при себе было что-то очень ценное для этой семьи. К сожалению, нам так и не удалось ничего такого найти. Мы не собирались что-то для себя забирать, но, по возможности, мы бы хотели все это вернуть семье Нак и забыть об этом деле. Но у нас тоже ничего не вышло. Теперь беседа у них пошла немного в другом ключе. Сначала глава семьи Ариа немного возмущался от наивного поведения представителей другой семьи архидемонов, которые по собственной глупости надумали дать в подобные довольно опасные путешествия какому-то мальчишке ценный предмет, являющийся раритетом и редкостью. А потом очередь дошла и до представителей руководства их родного города. Тем более, что сам архидемон, как никто другой, прекрасно осознавал то, насколько ценными могут быть исследования оборудования архов, касающиеся именно военной сферы. Поэтому, какие-то несчастные, как он сказал, 30 тысяч кредитов явно были мелочью по сравнению с тем, что их город мог бы получить. Да, в их городе у власти стояли люди. По крайней мере, они так думали. Однако семья архидемонов Ириа всегда держала руку на пульсе политических интриг. И уже только поэтому не стоило недооценивать ни их желания, ни возможности того, что они могли в любой момент вмешаться в ситуацию. Что и произошло в этот раз, так как, буквально через час, старого демона вызвал к себе глава администрации города и открыто заявил о том, что их город согласен выплатить такую сумму за покупку той самой лазерной установки архов. Поэтому им нужно было немедленно отправляться за покупкой. В ответ на что сам демон решил немножко набить себе цену и откровенно заявил о том, что у него сейчас есть дела. А так как они постоянно между собой ссорятся, то пусть найдут общий язык сначала между собой, а то сейчас они говорят одно, а через полчаса скажут другое, а ему зачем постоянные конфликты с ними, поэтому он и не собирался вмешиваться в происходящее, ведь, как он понял, это дело не было утверждено учеными Гринхейвена, и они могли в любой момент заявить, что не согласны с такой оплатой. Таким образом он выиграл еще несколько дней, после чего им снова пришлось отправиться в этот странный поход. Причем в этот раз их практически силком отправляли на это дело, а старому демону вручили в руки аж 40 монет номиналом в 1000 кредитов каждая. Все только для того, чтобы он выкупил все, что только сможет. К тому же, судя по некоторым слухам, старый демон понял, что тот самый парень все же привел в действие свою угрозу, так как прошел слух о том, что в городе Нью-Дели начали исследование оружия архов. Какого именно, там не указывалось. Однако сам этот факт заставил запаниковать всех, включая даже главу семьи архидемонов Ириа. Он тоже вызвал к себе наемников и приказал заняться этим делом. И если город не даст на это средств, то деньги даст его семья. Только вот город тогда это оружие не получит. По крайней мере, исследовать его будут именно по руководством самих демонов. И, судя по всему, это известие встревожило всех заинтересованных еще больше, однако сам старый наемник сейчас не торопился, так как понимал, что, скорее всего, время уже было упущено, и этот странный паренек-охотник наверняка снова мог отправиться куда-то, так что у них было еще, как минимум, 2 недели. а торчать безвылазно в том заброшенном секторе, изображая с помощью своего отряда какой-то лагерь на отдыхе, ему бы не хотелось. Именно поэтому, покинув все же город, они не особо торопились. И, как он и предполагал, вернувшись в указанное место к заброшенному поселению, они там никого и не застали. Кроме того самого боевого дрона, который все так же тщательно и аккуратно нес свою службу, что заставляло уважать подобную силу и рвение. Хотя было бы глупо предполагать со стороны этого искусственного создания наличие какого-либо самоуправства или безалаберности. Эти механизмы не знают подобной глупости и действуют только согласно установленных инструкций. И, не более того, как и думал старый наемник, еще через 2 недели этот паренек все же появился. Наемники уже устали его ждать. Однако этому парню было все равно. Он достаточно равнодушно отнесся к их желанию приобрести ту самую лазерную установку за 30 тысяч кредитов. Попутно также они приобрели у него еще пару приборов, не говоря уже о своеобразном защитном костюме этих разумных насекомых, что в результате вытянуло на все 40 тысяч. И лишь затем они вежливо распрощались и расстались. Демон уже вполне привычно пробормотал приглашение посетить город Гринхейвен, а парень просто молча от него отмахнулся. Честно говоря, и сам старый наемник прекрасно понимал, что в сложившемся положении даже он сейчас выглядит глупо. Ведь этот паренек открыто заявил о том, что пока ему не дадут никаких гарантий его безопасности, ни о каком посещении города и речь быть не может. Однако руководство города, несмотря на неоднократные намеки наемника о том, что этот вопрос можно было бы решить более простым способом, категорически отказывалось выполнять подобное, с виду даже наивное и простое требование. Более того, даже семья архидемона Фриа не спешила заявлять о том, что этому парню на территории Гринхейвена ничего не угрожает. И о чем это говорило? Да прямо о том, что планы в отношении этого разумного со стороны данных индивидуумов не включают в себя обеспечение его безопасности. Мало ли что с ним может случиться, если речь зайдет об интересах семьи архидемонов, в данном случае его могут и ликвидировать. А нарушать взятые на себя обязательства никто из них не хочет. Так что старый демон просто привычно бормотал свои предложения, всего лишь выполняя обязательства. А потом он придет в город и скажет, что все сделал. Но парень опять отказался, и поймать его на лжи никто не сможет. По той простой причине, что он сделал то, что ему сказали. А уж тот факт, что этот парень тоже не дурак, этим разумным уже давно пора было бы усвоить. Но если они не могли на это пойти, то это уже были сугубо их собственные проблемы. Охота за буйной головой. Ну, и какой идиот взялся за этот контракт? Разумный, который произнес эти слова, выглядел немного несуразно из-за своего тела, больше похожего на какой-то бочонок, но при этом достаточно крепкого и мускулистого. Но все портили слегка искривленные короткие ноги. Однако никому не стоило на этом зацикливаться. Разумный, которого все знали как Джока, был одним из лучших охотников за головами. В прошлом удачливый наемник и весьма опасный боец. И мало кто знал, что он является полукровкой-демоном. Только вот, по какой-то непонятной причине, именно в нем внешность проявилась чисто человеческая. Если так можно было бы сказать, а вот все остальное. По своей скорости реакции и силе он мог запросто поспорить с чистокровным боевым демоном. Ловкостью тоже им не уступал. Учитывая тот факт, что его обычно воспринимали как человека, можно было понять, что даже в столкновении с демонами он мог преподнести им много неприятных сюрпризов именно из-за того, что те разумные обычно недооценивали такого противника. Вот только сейчас он был просто охотником за головами. В отрядах наемников в последнее время ему стало неспокойно. По той простой причине, что, по большей части, у этих разумных не было ничего важного и достойного его интересов. Война в ближайшее время не намечалась, а сопровождать торговые караваны или какие-то экспедиции ему было не по нутру. Именно поэтому Джок и брался за такие опасные дела. Все-таки охотники за головами очень часто сталкиваются со своими противниками, наемниками, которых тот или иной разумный, едва только узнав о начале охоты за ними, тут же старались нанимать целыми десятками. Но там, где не справлялся десяток людей, справлялся он один. Сейчас же он командовал группой из 5 полукровок, сидевших сейчас перед ним, один из которых, внешне бывший вылитым демоном, зато по физическим возможностям сильно ему уступал, виновато отвел глаза от требовательного и даже злого взгляда настоящего главы их группы. «Тебе доверили это дело только по той причине, что ты похож на чистокровного демона». Раздраженно скрипнув зубами, Джок медленно обвел своим внимательным взглядом всех присутствующих товарищей и коротко постучал толстым пальцем по жалобно скрипнувшей столешнице того самого стола, за которым они обычно собирались в этой забегаловке, чтобы обсудить свои дела. «А ты что сделал? Ты взялся за дело, которое уже само по себе пахнет дурно. Да в чем дело-то, Джок?» Упрямо приподнял голову этот молодой еще разумный, но столкнувшись с неумолимым взглядом своего старшего товарища, снова виновато опустил глаза. «Там такие деньги давали. Почему я должен был отказаться? В общей сложности мы получим 15 тысяч кредитов. 15. По 3 на каждого. И всего лишь за то, что убьем какого-то идиота на окраине, посмевшего перейти дорогу одной из. Да мне глубоко наплевать на то, кто и кому там дорогу перешел». Раздраженно скрипнул своими мелкими и острыми зубами Джок, в котором уже начинала подниматься та самая звериная сущность той самой части крови, которая принадлежала расе демонов. «Ты идиот, ты хотя бы подумал о том, почему так дорого платит за какого-то мальчишку, не за демона, не за какого-то известного торговца или представителя даже полноценной значимой семьи в городе, за какого-то мальчишку человеческой расы, который вроде бы живет где-то на отшибе, на периферии обитаемой зоны. Кому он нужен? Он кого-то оскорбил? Да этот умник, который дал за него такую цену, мог спокойно пару сотен кредитов предложить охотникам из ближайшего поселения, чтобы те ему руки-ноги переломали, и все. Так нет же, тебе платят такие большие деньги непонятно за что, а ты даже вопросом не задаешься о том, чем это все может вообще закончиться. Да что не так-то, Джок?» Теперь уже удивленно приподняла точеную бровь Лисой, которая тоже была полукровкой, но это выражалось только в цвете матово, багровой кожи и хищно-раскосых глазах, не говоря уже про черты лица девушки, все остальное было всего лишь чуть лучше, чем у людей. «Ты хотя бы поясни нам, в чем дело?» «Да, взял он это дело, и даже полную предоплату получил. Теперь мы просто обязаны выполнить это задание, иначе с нами больше никто никаких дел иметь не будет. Более того, за нами сама гильдия охотников за головами охоту начнет. Уже поздно что-то менять. Так чего ты психуешь? Неужели меня окружают одни идиоты?» Все так же раздраженно фыркнув, Джок решительно подхватил со стола бутылку со спиртным и, в пару глотков опустошив ее, отбросил в сторону, уже вполне привычно попав прямо в мусорную корзину, стоявшую недалеко от стойки бармена. «О чем вы только думаете? Вы бы хотя бы попробовали проверить информацию, что вам предоставили на объект. Вы хотя бы в курсе, что, для начала, вам нужно учитывать тот факт, что этим разумным интересуются слишком много могущественных людей, и, в результате, мы на свою голову получим кучу проблем. Я уже давненько слышал от товарищей наемников, с которыми раньше ходил, что в том секторе стали часто появляться довольно крупные отряды из разных городов, и был даже отряд из чистых демонов из Архиона. Вы готовы с ними схлестнуться там, в необитаемой зоне? Мне нужно вам объяснять, что при такой встрече нас просто постараются перебить. Я, конечно, свою силу знаю, но в том отряде, насколько мне известно, как минимум, было аж 5 боевых демонов. Они нас просто размажут по переборкам сектора и не заметят. А это, случайно, не тот самый отряд сейчас все ищут? Тут же снова поднял голову виновник этого торжества, видимо пытаясь таким образом перевести часть внимания своего старшего товарища с того, что он сделал, на более насущные проблемы. Там, говорят, какой-то отряд из чистых демонов пропал, и даже довольно многочисленный. Так что сейчас многие заинтересованы в том, чтобы его найти, или хотя бы выяснить, что случилось с этим отрядом. Если речь идет именно о тех, про кого ты говоришь, то нам опасаться там просто нечего. Нет, ну, ты точно идиот. Уже замахнувшись было кулаком, чтобы ударить по столу, Джок все же, хотя и с большим трудом, но все же сдержался, и аккуратно положил свою тяжелую руку на столешницу, куда шустрая официантка уже поставила очередную бутылку со спиртным. «Я вижу, что у тебя мозги вообще отсутствуют. Если там пропал полноценный боевой отряд из наемников-демонов, да еще и тот, в котором было не меньше 5 боевых демонов, всегда готовых к сражению, то там наверняка присутствует что-то куда более опасное. Ты хотя бы об этом подумал? Подумал о том, что с нами сделают те, кто сумел так эффективно избавиться от настолько серьезных противников? И это всего лишь за 3000 кредитов на одного? Неужели ты думаешь, что твоя жизнь настолько дешево стоит. Если дела обстоят именно так, то нам с тобой не по пути. Да, в этом деле есть что-то дурно пахнущее. Но, Джок, ты кое-что забываешь. Снова оживилась девушка, внимательно посмотрев на сидевшего перед ней командира. К сожалению, отказаться от заказа уже никак нельзя. И ты тоже не можешь взять и уйти из нашей группы как раз в тот самый момент, когда задание принято. Потом, пожалуйста. Но до тех пор, пока это задание на нас числится, тебе тоже придется в этом участвовать. Поэтому, извини, но нам придется этим делом заняться. А потом ты можешь распустить нашу группу, если тебе так хочется. Я была бы не против на такие деньги некоторое время отдохнуть. Хотя бы годик, другой. По крайней мере, у меня есть уже накопления, которые могут позволить мне пару лет даже не думать о подобной охоте. Везет тебе, дорогая. Коротко усмехнувшись, Джок снова недовольно оскалил свои острые зубы, давая всем понять, что сейчас не особо рад тому, что его поставили перед фактом. Только вот есть у меня такое ощущение, что воспользоваться этими накоплениями тебе не придется. Лучше отдайте свои деньги близким и забудьте о них, иначе они просто пропадут. Честно говоря, бывший наемник сейчас был просто вне себя от бешенства. Стоило ему только отвлечься на некоторое время, и этот балбес, который должен был всего лишь изображать командира группы, взял и принял заказ, который сам Джок ни в коей мере не стал бы брать. Слишком уж опасным это дело могло быть, но сделанного действительно уже не воротишь. Именно поэтому он и дал своим товарищам по группе короткий намек на то, что им стоит задуматься об уже имеющихся у них деньгах. Зная этих разумных, Джок подозревал, что они, скорее всего, соберут эти деньги, которые у них имеются, и возьмут с собой на задание, что позволит ему, в конце концов, неплохо так подзаработать. Да, задание им все равно придется выполнить, но из-за того, что он начал нервничать, кому-то придется ответить. К сожалению, даже среди охотников за головами не особо приветствовалось нанесение вреда, а тем более убийство, собственных товарищей, поэтому с задания он вернется один, но заберет у них все деньги. Да, кое-кого из этих молодых полукровок ему действительно было немного жалко, например, эту молоденькую симпатичную дурочку, Лисой. А что, из нее получилась бы неплохая младшая жена. К сожалению, на старшую она не тянет. Старшая жена должна быть мудрой, спокойной и уравновешенной. А у этой девчонки одни эмоции были в голове. Поэтому ими сейчас и было так легко управлять. Джок уже принял решение. Задание он выполнит сам, а потом на некоторое время действительно заляжет где-нибудь в укромном месте. Просто отдохнет пару месяцев. На пару лет покоя у него точно терпения не хватит, так как он, рано или поздно, все равно сорвется и кому-нибудь череп проломит. Именно во время заданий он и спускал с цепи контроля свою кровожадность. Спускал ее на тех, кого надо было убить. И в данном случае, он собирался повторить все точно так же. Правда, мало кто догадывался о том, что, воспользовавшись тем, что они отправятся на периферию, сам Джок намеревался поохотиться там на местных жителей. Так, чтобы расслабиться, но для начала ему придется избавиться от своей группы, так как эти индивидуумы ему будут только мешать. Он уже прекрасно понимал, что они задумали. Скорее всего, когда дело дойдет до выполнения заказа, все будет делать сам Джок, а остальные снова останутся за его спиной. И при этом, как только дело будет выполнено, тут же постараются исчезнуть. Так уже было. Пару раз, они уже и сами прекрасно знали о том, что Джок, в состоянии аффекта, действительно может сорваться, и тогда даже они могут пострадать. Только вот они не учитывали сейчас того факта, что в данной ситуации Джок намеревался сначала избавиться именно от них, а уже потом заняться делом, и все только ради того, чтобы не дать им возможности смыться. Несмотря на свою ловкость и силу, он понимал один важный нюанс: на той территории им нельзя давать фору ни на секунду, так как там вся территория ему была незнакома, и стоит им только скрыться в каком-нибудь из переходов, считай пропало. Найти их там будет очень сложно, а потом, когда он вернется на обитаемую территорию, его просто поставят перед фактом. Если ему удастся хоть кого-то из них убить, то Джока, в лучшем для него случае, оштрафуют. А штрафы в гильдии охотников за головами были достаточно велики, и ему бы не хотелось потом несколько лет бесплатно работать на эту организацию. Хотя никто не сказал, что ему есть будет нечего, но его могут заставить делать какую-то рутинную работу, от которой он просто сойдет с ума. Судя по всему, его намек про деньги действительно возымел определенное влияние на данных индивидуумов, так как они тут же принялись между собой шептаться о том, что было бы неплохо определиться с вложением этих средств, которые у них имеются. И даже, возможно, было бы неплохо приобрести какую-нибудь недвижимость в городе. Самого Джока все это никак не интересовало. Он понимал, что в данном случае все будет куда проще. Вот, например, он сам просто разменял все свои деньги на крупные монеты, крупные по номиналу. И сейчас у него при себе было 4 монеты по 10 тысяч кредитов каждая. В глаза не бросается. Зато в поясе, в специальных карманах, их найти практически невозможно. У него и пояс-то был не совсем обычный, специально усиленный пластинами металла. И вот за этими самыми пластинами и прятались его сокровища. Да, при себе у него всегда был небольшой кошель с монетами меньшего номинала. Но там было так, сущая мелочь. Так что, когда его товарищи у него поинтересовались тем, как он сам решит этот вопрос, Джок коротко пожал плечами и заявил, что у него его деньги всегда с ним. Как говорят некоторые люди, все свое ношу с собой. Благодаря этому факту он мог в любой момент уйти, просто сорвавшись с этого места, и даже возвращаться в этот город ему было бы не обязательно. Честно говоря, ему здесь в Риаре уже немного надоело находиться, но в этом городе раздолье было именно для наемников и охотников за головами. Риар всегда славился подобными индивидуумами, поэтому здесь и приходилось отсиживаться. Однако, при удачном стечении обстоятельств, он сможет легко уйти в какой-нибудь другой город, где и мог бы остаться на некоторое время. Зато потом можно было бы легко рассказать представителям гильдии о том, что задание было сложным и все его товарищи были убиты. Один он выжил, хотя и был ранен. При этом, едва добрался до обитаемых территорий. А что, если кто-то и подумает, что Джок врет, то пусть докажет обратное. А это будет сложно сделать, особенно в том случае, если свидетелей не осталось. К тому же, сам гонорар за это задание говорил о многом. Именно о том, что это задание точно будет не таким уж и легким, как может показаться на первый взгляд. Именно это и имело для него первоочередное значение. Немного погодя, как он и предполагал, из подслушанных им разговоров, Джок узнал о том, что его товарищи действительно пошли на такую глупость. Они сходили в местное отделение банка, отнесли туда все свои ценности, разменяв их на монеты более крупного номинала, которые также решили взять с собой. Удобная ситуация, чем он и хотел воспользоваться. Так он и свидетелей уберет, и глупца этого накажет, который принял это задание, не посоветовавшись с реальным командиром, а заодно и получит то, что ему нужно – деньги. В конце концов, эти деньги для него тоже представляли собой всего лишь своеобразную ценность трофеев, не более того, так, необходимость. Но чем их больше, тем проще ему будет жить, и даже есть возможность иногда оплачивать собственные прихоти, ведь кровожадность его примеси крови демона давала себя знать очень часто. Вот, например, сейчас он думал о том, что сделает с этими идиотами, которые все это время, по крайней мере последние пару лет, практически жили за счет его эффективности как бойца, и достаточно часто они даже не участвовали в столкновениях во время выполнения заданий, всего лишь по той причине, что банально не успевали, как они говорили. Хотя Джок уже и сам начал подозревать, что, скорее всего, они банально не хотели рисковать собственными жизнями, и весьма старательно пользовались тем, что им мог предоставить именно он. Но этот праздник на их улице теперь закончится. По крайней мере, ему это все уже надоело, и если у них хватает ума уже полностью самостоятельно принимать какие-либо решения, то теперь им предстоит столкнуться с последствиями такой самостоятельности. Он заберет у них все, включая даже их никчемные жизни. Тем более, что для этого ему многого и не нужно. Достаточно завести их в безлюдные места, где уж точно ему никто не помешает наслаждаться тем, что эти идиоты попадут в его руки. Честно говоря, от одной только мысли о том, что он будет делать с этой молоденькой девчонкой-полукровкой, у Джока даже слюни течь начинали. Да что там слюни, он слюной захлебываться начинал от предвкушения всего того удовольствия, которое получит. Да, она явно не будет рада подобному стечению обстоятельств, но это будут уже ее личные проблемы. Лисе нужно было самой думать головой, когда решила заниматься этим делом. Вообще-то, от нее в таких делах никакой пользы не было, в принципе. Вот что она могла сделать, разведчик и наблюдатель, и какая от нее польза. Ну, собирала она некоторую информацию, выясняя какие-либо подробности о жизни их очередной цели. Но это может сделать и любой другой разумный. Да, она часто своей смазливой мордашкой добивалась того, что другому разумному, или тому же Джоку, пришлось бы покупать такую услугу за деньги. Но сейчас не это было важно. Важнее было именно то, что долю в этом деле она получала равную со всеми. И это Джоку категорически не нравилось. Если он тянет на себе всю основную нагрузку, то и основную часть оплаты должен получать именно он. Вот только правила гильдии не позволяли ему подобных вещей, а подобный грабительский договор, который он мог бы подписать с такими индивидуумами, никто банально подписывать не станет. По сути, это будет прямое рабство. Приняв такое решение, Джок просто махнул рукой и продолжил действовать согласно своему плану. Для начала они подрядились в охрану одному торговцу. Это еще хорошо, что он никого со стороны в охрану не взял, так как практически все наемники друг друга в лицо знают, и вряд ли торговцу понравилось бы, что вместо охранников или наемников рядом с ним идут охотники за головами. Возможно, он бы подумал о том, что его самого кто-то уже заказал, и в этом случае он мог бы начать паниковать, кричать и даже истерить, требуя у городской стражи защиту. Да, мало ли что он мог бы устроить, банально запаниковав, но им нужно было как можно незаметнее добраться до определенной территории на верхних ярусах ковчега, а это было не так-то легко сделать. Все-таки информация о том, что этим разумным могут интересоваться сразу несколько достаточно обеспеченных разумных, играла свою роль. Поэтому Джок и не хотел рисковать и привлекать к себе внимание излишне явным проявлением интересов гильдии охотников за головами поблизости от тех территорий. Уже заранее имея примерные данные, он достаточно быстро понял, что им нужно обойти территорию, которая всех интересует, и зайти туда с другой стороны. Так что двигаться через те коридоры, по которым регулярно ходят наемники, им точно будет не с руки. Там могут возникнуть столкновения и какие-нибудь вопросы. Да, он был уверен в своей силе, но вполне закономерно опасался того, что слухи о гибели отряда наемников-демонов все-таки оказались преждевременными. Поэтому и предпочитал перестраховаться. К тому же, ему нужно было сделать все так, чтобы он со своей группой действительно оказался в указанном месте именно таким образом, чтобы их перемещение никто и отследить-то не мог бы. Потому что тогда никто и знать не будет, приходил ли он к этому месту один, или же с целой группой. Хотя, специально для своих товарищей, он сказал, что в данном случае они действительно просто подбираются к противнику. И, скорее всего, им заплатили такие большие деньги именно из-за того, что они будут вынуждены достаточно долго плутать в этом лабиринте переходов и заброшенных секторов. И это объяснение для них вполне подошло, что его и радовало. Однако им нужно было найти основной признак той местности. Согласно собранной информации про того самого разумного, которого они должны были убить, этот индивидуум обитал на территории заброшенного поселения, чьи границы были очерчены с помощью костяных столбов. Это уже само по себе вызывало определенные подозрения. Ну, любили люди обозначать какие-нибудь границы. Однако, костяные столбы, насколько помнил Джок, подобные украшения любили ставить представители так называемого течения каннибализма, проще говоря, дикари, людоеды. И хотя у самого Джока очень часто появлялось желание опробовать печень врага, так как по легенде она могла подарить его храбрости и силу победителю, но до этого у него пока что руки не доходили, да и лишний раз рисковать ему не хотелось, всего лишь по той причине, что считалось, будто бы такие разумные легко себя выдадут при прохождении тех самых защитных кордонов любого из городов. На чем был основан этот слух, он не знал, но и излишне рисковать не хотел, так как понимал, что в данном случае может навредить самому себе. В этот сектор, через десятки переходов, они добирались почти 3 недели, пока наконец-то, достаточно незаметно для всех живущих по соседству, смогли подобраться к нужному им месту. Попутно им пришлось весьма старательно собирать всю возможную информацию про потенциального противника. И все то, что Джок узнал, все так же не настраивало его на легкомысленный лад. И все только потому, что количество заинтересованных в этом разумном постепенно возрастало. А сама личность этого, достаточно молодого разумного, оставалась для него все такой же таинственной. И все только потому, что про него практически никто и ничего не знал, даже наемники, что было весьма странно, ведь они сами к нему ходили целыми отрядами. Все знали только то, что этот разумный молод, удачлив и живет как отшельник, хотя кто-то даже поговаривал о том, что его как-то видели в Нью-Дели. Якобы, он там вел себя вполне уверенно и спокойно. Возможно, именно тогда и произошел тот самый конфликт, из-за которого и заказали голову этого индивидуума, которого все знали как, хотя и удачливого, но вполне обычного охотника Серга. Однако опытный боец и Полудемон Джок прекрасно осознавал, что обычного в этом парне очень мало. Возможно, он такой же полукровка, как и он сам. Просто вынужден жить в полном одиночестве именно потому, что не может сдерживать свои кровожадные порывы. Да, демоны тоже были достаточно кровожадными, но они лучше контролировали воздействие собственной крови. Чего не скажешь про тех, в ком эта самая кровь была разбавлена примесями других рас. И в данном случае, все худшие чувства и эмоции преобладают в таком индивидууме. Это был факт, с которым Джок никогда не пробовал спорить. В этом месте, в виде пустого и заброшенного сектора, они и решили разбить свой лагерь. Так как этот сектор располагался практически рядом с территорией заброшенного поселения, что им и было нужно найти. Но без хорошей разведки Джок не собирался соваться на ту территорию. И все только потому, что были у него определенные опасения в отношении этого странного паренька, что и было их целью. Да и слухи, которые им удалось собрать, сейчас изрядно его настораживали. Поговаривали о том, что тот, кто совался туда без разрешения, банально исчезал. И только те, кто получал от местного жителя разрешение на проход, ходили и туда, и обратно, без каких-либо проблем или сложностей, соблюдая определенные правила, пытаясь узнать которые, они и так ничего и не поняли. Кроме того, что можно было пересечь эту территорию по одному и тому же маршруту, который вел через центральную улицу этого разрушенного поселения, больше никуда не сворачивать, и даже что-то разглядывать на стороне, было просто нельзя. За любое нарушение подобных правил такие наглецы просто исчезали. Это было странно и очень подозрительно. Если там живет всего лишь один человек, без каких-либо изменений или мутаций, то каким же это образом он может быть настолько опасным? Да, наемники распространяли слухи о том, что ту территорию также охраняет и боевой дрон Ковчега, во что сам Джок мало верил, по той простой причине, что он прекрасно понимал один очень важный момент. Данные механизмы не подчиняются никому, кроме самого Ковчега. И если там появился такой дрон, то это была именно воля самого Ковчега, а никак не человека. Что это? Слегка вздрогнув, Лиса резко повернулась и посмотрела в угол сектора, возле которого они остановились лагерем. Я точно видела какое-то движение. Что тут вообще может двигаться? Однако сколько бы все туда ни вглядывались, они ничего так и не заметили. Более того, в этот самый момент девушка почему-то указывала в верхней часть угла, а там был всего лишь обычный выступ, аналогичный которому можно было заметить фактически в каждом таком огромном, или не очень, помещении. Чем больше было помещение, тем больше было таких выступов. Здесь же помещение было небольшое, что-то вроде промежуточного сектора перекрестка между коридорами, и таких выступов здесь было всего 4, в каждом углу по одному выступу. Потом она точно так же дернулась, заметив движение и в другом углу, но остальные члены ее группы на это уже не реагировали, им было на это наплевать. По сути, все они просто считали, что девчонка банально устала, и теперь искала любой повод, чтобы показать всем свою необходимость и чувствительность как разведчик. Хотя практически уже все члены группы сильно сомневались в том, что ей вообще стоит давать равную с ними долю в таких делах. Знали бы они все, что Джок вообще собирается лишить их какой-либо доли в этом деле, да и во всех остальных. Ведь он уже просто устал от них, только потому, что пользы от них нет никакой. Только один вред приносит, и головой не думают. Помогать вообще никак не хотят, все из-под пинка и из-под палки делается. Взять хотя бы сбор информации, кто с наемниками беседовал, Джок, потому что он в прошлом являлся наемником и знает некоторые факты, которые могут помочь разговорить этих разумных, кто беседовал с охотниками. Опять Джок, все остальные почему-то брезговали общаться с обычными людьми на равных и всегда пытались смотреть на тех сверху вниз, а люди от них просто шарахались. Потому что в этих разумных слишком четко были видны следы примесей крови демонов. То есть, можно было понять, что в этом деле всей разведкой и сбором информации занимался именно он сам. Так зачем они все ему нужны? Он и сам может выполнять подобные задания, без каких-либо сложностей. Основная проблема тут была только в одном. Дело в том, что одиночкам платят куда меньше, чем целому отряду. Да и само название «отряд» или «группа» звучат куда более солидно, а значит, их больше, и они могут сделать куда больше полезного для нанимателя. Хотя, по сути, как уже сам Бжок понял, ему куда проще будет брать заказы и выполнять все эти задания полностью самостоятельно. Но в этот раз он все-таки намеревался получить своеобразную компенсацию за все эти события, которые произошли за последнее время, и, по возможности, совсем немножко расслабиться. Данный сектор для этого подходил лучше всего. Все только потому, что здесь этих индивидуумов никто искать не будет. Бжок прекрасно видел, что эти территории практически никто и никогда не посещал. Поэтому и можно будет спокойно сделать все, что ему нужно. И даже если и останутся какие-то следы, то их искать уже никто не будет. Сейчас же ему нужно было дать этим индивидуумам расслабиться, а уже потом он начнет действовать. Дождется, пока все уснут, и нанесет свой удар. К сожалению, стать дежурным в ночное время он не мог, по той простой причине, что это для него было не свойственно, и члены его группы сразу начнут нервничать, когда поймут, что он хочет стать одним из сторожей лагеря. Значит, ему куда проще будет дождаться того самого времени, пока все уснут, а сторож расслабится в этой тишине и покое, и тогда придет его очередь действовать. Сначала ночь ничем не будет отличаться от других таких же ночей, и выбрав подходящее место, они уже привычно расположились лагерем. Бжок лег немного в стороне, он любил находиться в полумраке, подальше от остальных, и все члены его группы уже к этому привыкли, и в данном случае не обратили внимания на подобную странность. Дежурить ночью должны были трое мужчин. Девчонку освободили от этого дела уже давно, ведь она готовила им еду. Хотя, что там было готовить? Раздать доли пищевого брикета и разлить воду или витаминизированную жидкость по стаканчикам? Бред. К тому же, самому Бжоку сейчас не хотелось бы, чтобы она излишне устала перед тем, как он начнет с ней развлекаться. Ему нравилось мучить женщин, что поделаешь. Но кровь демона, текущая в его венах, требовала подобных жертв, и он с этим ничего не мог поделать. Может быть и не мог, а может быть и просто не хотел, ему так проще было жить. Зачем ломать свою натуру, если у тебя внутри живет зверь? Просто найди способ давать ему свободу, время от времени, и тогда у тебя не будет никаких проблем. Он как-то слышал истории о том, что те предки, которые пришли из земли, знали парочку таких случаев в их собственной истории, когда кровожадные маньяки и убийцы просто находили себе работу на государство. Ну, не всегда государству удавалось решать вопрос законным путем, и иногда нужно было найти способ кого-то либо запугать, либо вообще уничтожить. И желательно это было сделать именно так, чтобы другие помалкивали. И для этого и использовали таких вот мясников. Бжок тоже иногда называл себя подобным образом, но не часто. Просто ему не нравилось, что это название было созвучно с наименованием профессии разумных, которые занимаются разделкой добытых на охоте туш. Поэтому он предпочитал вообще абстрагироваться от подобных нюансов. Он был просто Бжок, а иногда кровавый Бжок. И сегодня ночью его собственные товарищи узнают все о том, почему его так называют. Раньше им удавалось сбежать с места событий, лишив себя подобного удовольствия. Теперь же они не только увидят это все, но и прочувствуют на себе лично.